Глава 17. Последняя. Где снова рассказывается о футболе и других занятных делах. Так закончился учебный год. А потом на центральной площади города состоялся дружеский футбольный матч между выпускниками школы и их учителями, то есть моими одноклассниками. Снова собрался весь город, было шумно, и к всеобщему удовольствию многие болели за выпускников, которые оказались в хорошей, как писали в газете, спортивной форме. Общий счет был ничейный, 1-1. Но должен отметить, что центральный нападающий соперников мистер Адамс лично забил в наши ворота гол. Хотя злые языки утверждают, что, идя в атаку, он кричал одному из своих бывших коллег: «Я вам приказываю передать мне мяч!» А после матча, как написал в своем репортаже газетчик Томас, летающая тетушка Дора вручила на площади выпускникам дипломы об окончании школы. Каждому диплому была приложена белая роза. Диплом не получил только бывший мэр. Его, как отстающего, оставили на второй год. Ну, а теперь главное. У нас приготовлены руководящие места для всех выпускников, в заключении объявила тетушка. Они пойдут директорами в лечебницу для кошек и собак, в оранжерею по выращиванию цветов, в клуб садоводов, общество велосипедистов и так далее. «А вам, мистер Адамс, — сказала тетушка торжественно, — за прилежание, за отличные успехи в учебе предлагается почетная руководящая должность главного лесника Веселого Бора. Своих бывших коллег по фирме вы сможете назначать на руководящие должности лесничих и егерей. Берегите зайцев и оленей. Бабочек и муравьишек тоже. Желаю успехов». Наверное, никто из горожан не обратил внимания, что тетушка последнее время почти перестала летать. Зато увлеклась велосипедом. Она стала уезжать на дальние прогулки и возвращалась усталая, но просветленная и счастливая. А однажды она собрала небольшой рюкзачок и за вечерним столом вдруг объявила, что уезжает попутешествовать. «Хочу увидеть другие местечки, городки», — сказала она. «Посмотрю и вернусь». «А как же школа?» — спросили растерянно папа и мама. «Ни они, ни мы с Димкой не представляли школы без тетушки Доры». «Да что школы? И дома без тетушки мы тоже не могли представить». Да и горожане станут теперь спрашивать, куда же уехала наша летающая тетушка и когда вернется. Что мы им ответим? «Но вы же содержите школу», — сказала тетушка, сердито обращаясь к папе и маме. «Продолжайте же. А Мартин и Димок вам помогут. Зачем я вам нужна?» «Но вы хоть объясните, куда вы едете», — попросила мама. «Где вас в случае чего искать?» «А меня не надо искать. Я сама найдусь», — так же строго отвечала тетушка, поджав губы. И, пожелав спокойной ночи, удалилась к себе наверх. Стало ясно, что решение ее твердо, и что мы остаемся одни. Наутро тетушки уже не было. Только рядом с кустом белых роз стояла леечка с водой, как напоминание, чтобы мы их поливали. А под яблоней корзиночка с яблоками. Последнее угощение для ребят из нашего класса. А сверху яблок мы увидели бумажного голубя, мастерски сделанного из тетрадного листа. Это чтобы мы не забывали о полетах. Я взял голубя в руки, размахнулся и запустил вверх. «Ну что, полетим?» — спросил Димок. «Полетим», — решил я. Мы взмахнули руками и взмыли вслед за голубем в голубое небо. Послесловие. О тетушке Доре часто спрашивают, где она сейчас, что о ней слышно и скоро ли прилетит обратно. Спрашивают те, кто знал тетушку и обучался в ее школе, и те, кто только слышал о ней. Мы с Димкой повторяем одно, что тетушка в далеком путешествии, но скоро, конечно, вернется. Она и правда прислала короткое письмо, где написала, что продолжает свое путешествие на велосипеде, и оно ей очень нравится. Адреса у нее постоянного нет, так что искать ее не надо. Сама найдусь, пишет она. И это выражение доказывает, что строптивая тетушка верна себе, и ее характер не изменился. К этому можно добавить, хотя мы не утверждаем, что речь идет именно о нашей тетушке, что из разных мест доходят невнятные слухи о какой-то старомодной даме, которая откуда-то вдруг появляется на велосипеде, чтобы навести порядок в том или ином городишке, снять нерадивого мэра, а кое-где даже губернатора. Еще мельком проскользнула в прессе заметка о какой-то высокопоставленной чиновнице, которая прославилась в своем округе борьбой за чистоту рек и водоемов, и, по неподтвержденным слухам, самолично, непонятным образом облетает свои территории. Мы понимаем, что это не обязательно о тетушке Доре, и что на самом деле летающих тетушек на белом свете не так уж мало. Только одни не любят себя проявлять, даже скрывают свою летучесть, а другие живут так тихо и мирно, считая полеты нормальным делом, что о них никто и не знает. Ну, а тетушку Дору мы ждем, вся наша семья, и каждое утро смотрим с надеждой на ее балкон, под которым цветут круглогодично обожаемые ею белые розы. Текст читала актриса Марина Старых.